на своем 7-м конгрессе дал надлежащую оценку этому страшному поражению и выступил за единый фронт, который, впрочем, за колючей проволокой концентрационных лагерей уже давно успели создать томившиеся в них коммунисты и социал-демократы. Я покинул Берлин, твердо убежденный в неминуемой катастрофе. В поезде, увозившем меня в Москву, было очень мало пассажиров. Подъехав к русской границе, я оказался совсем один не только в купе, но и во всем вагоне. Советский Союз продолжал оставаться в глазах остального мира загадкой. Мне же эта страна кошмаров, какой ее считали состоятельные слои всего мира, представлялась истинной родиной всех трудящихся. Когда у самого въезда на советскую территорию перед моим взором возник огромный шар, на котором был начертан знаменитый призыв Маркса «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», меня охватило сильнейшее волнение. Сердце мое переполнялось гордостью за возможность принимать участие в строительстве этого нового мира, где люди, сбрасывая с себя оковы и цепи, подводили черту под прошлым. Сколько я мечтал о родине социализма! И вот я здесь! На пограничной станции меня встретили. Отсюда я продолжил свое путешествие в вагоне с двухместными купе. Через 2 или 3 часа ко мне вошел офицер Красной Армии. Он был очень счастлив встрече с иностранным коммунистом. Мешая русские, польские и немецкие слова и выражения, мы разговорились. Подъезжая к Москве, он стал приводить свой багаж в порядок, и каково же было мое изумление, когда я увидел, что 2 его огромных чемодана набиты сухарями. Закрыв чемоданы, он мне сказал: «Вот видите, везу подарки моей семье. Они живут в сельской местности». В Москве меня ожидало удивительное зрелище. Весь вокзал и прилегающие к нему площади и улицы кишели тысячами крестьян, их женами и детьми. Изможденные, прижимая к груди свои мешки, они ожидали прибытия нужного им поезда. «Но куда же они едут?» — мысленно спросил я себя. «Изгнанные из своих деревень, они направились далеко-далеко на восток, в Сибирь, где не было недостатка в целинных землях». При выходе из вокзала я увидел милиционера и решил спросить его, как мне добраться до места. Поставив чемодан на пол, я подошел к нему. «Вы кто? Вы иностранец?» — спросил он. Я кивнул. «Тогда вот вам мой совет. Всегда держите чемодан в руке. А то здесь, знаете ли, вор на воре». Воры в Москве? Через 15 лет после Октябрьской революции? Это просто ошеломило меня. Я взял такси и попросил отвезти меня по адресу, где жил мой старый друг Эллен Боген, знакомый мне еще по Палестине. Человек ясного ума, хороший организатор, он активно действовал в группе Ишут, но в 1927 году, будучи больным, почти парализованный, он получил разрешение вернуться в Советский Союз. Я предупредил его из Берлина о моем предстоящем приезде, и он ожидал меня. На столе были расставлены хлеб, колбаса, масло, водка. Зрелище 2 чемоданов с сухарями, принадлежавших красному командиру, еще не стерлось из моей памяти. Эллен Боген, видимо, заметил удивление на моем лице. «Тебе, наверное, невдомек, откуда у меня такое угощение», — сказал он. «Все это куплено на черном рынке. Хорошо зарабатывающий человек, он был инженером и читал курс лекций в 2 институтах, может купить все, что пожелает». Мы проговорили всю ночь. Хотя и беспартийный, Эллен Боген был далек от неприятия советского строя, но то, что он мне рассказал о коллективизации, о жизни в Москве, о судебных процессах, в корне отличалось от всего, что я читал или слышал. С первых же часов мне открылась пропасть между пропагандой и реальной жизнью. Огромная пропасть. На завтра я отправился на Воронцово поле. где жили политические эмигранты.